К отцу, когда тот бывал в богате, а не на гастролях, почти каждый день таскались толпы гостей. Поклонники его творчества из высших слоев общества и просто нахлебники. Особенно было много врачей. Рикардо обожал лечиться. Они, пользуясь этой его страстью, могли претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннесса по количеству выписанных рецептов для тенора. Его мнительность не знала пределов. Среди гостей часто попадались сотрудники культурных отделов посольств, базировавшихся в столице. Они жаждали заполучить Рикардо Санчеса с гастролями в свои страны или хотя бы на посольский прием, где тенор стал бы гвоздем программы. Сверхзадача состояла в том, чтобы он выступил бесплатно. В тот день, как обычно, вечером в огромной гостиной с распахнутыми в сад окнами пахло духами, выпивкой и сигарами. Отцовское пение разносилось по всему дому и саду. Прислуга в черных платьях и белых кружевных передниках курсировала от кухни к гостям. Они ходили с подносами через сад, так было короче, и проходили через распахнутые двери в гостиную. Марио сидел в гамаке и думал, что прислуга напоминает в сумерках мотыльков, летящих на свет и на дивные звуки музыки. Пение завораживало и его. Слух у Санчеса-младшего оказался абсолютным. Но учиться пению или игре на музыкальных инструментах он отказался, предпочитая исполнять старинные колумбийские песенки, часто неприличного содержания, которым научился у ребят из ME-19. За эти куплеты отец его колотил чем ни попадя. Однажды даже запустил метрономом. Пока тот летел в цель, то продолжал отщелкивать заданный ритм. Древний прибор, еще дедушкин, разбился о стену, так как Марио успел вовремя присесть. Марго. Она пришла с кем-то из постоянных завсегдатаев. Черные, волнистые, жесткие волосы лежали на ее обнаженных смуглых плечах. Легкое розовое платье чуть за колено с асимметричным подолом было полупрозрачное и довольно откровенное. Наблюдая за незнакомкой из сада, Марио сердился на себя за то, что так сосредоточился на ней. Для него Марго по возрасту могла считаться старухой, но его завораживало то, как она поворачивает голову, как внимательно слушает любого собеседника, с кем ее сводит круговорот гостей в гостиной. Тонкие руки, розовые губы, блестящая узкая лакированная розовая сумочка. Она чувствовала его взгляд, нервно посматривала на открытые окна, но со света в темноту увидеть его в саду не могла. Наконец он решил выйти из тени и прошел в гостиную. И тут же нарвался на отцовское замечание, которое тот решил сделать по-русски. Отец хоть и плохо, но все же знал язык. «Переоденься, болван! Опять в этих драных джинсах! Сколько говорить? Позоришь меня перед гостями!» «Да они каждый день таскаются, дома не расслабишься, как на вокзале!» «Я тобой позже займусь», — пригрозил отец. Марио снова ушел в сад, чтобы не мозолить ему глаза. Марго вышла следом. «Извини», — заговорила она по-русски, — «я невольно подслушала вашу перепалку с сеньором Санчесом». «Почему по-русски? Разве у сеньора Санчеса русские корни?» «У меня», — неохотно признался Марио, досадуя на отца. «А вы?» «Я из советского посольства». «Вот уж не знал, что вам разрешают так свободно разгуливать по городу и по гостям к местным», — ехидно заметил он. Она засмеялась. От ее смеха у Марио мороз пошел по коже. Он понял, что полюбил. Неожиданно, просто, и даже дыхание перехватило. «Нет, я все же живу вольготнее, чем ты. Меня хотя бы не заставляют переодеваться к приходу гостей». Пыл влюбленности у Марио чуть затух от порции ее яда. «Вы, наверное, секретарша в посольстве?» — продолжил пикироваться он, но от злости перешел на испанский. «Занимаюсь вопросами культуры. Ты учишься?» «В университете на первом курсе юридического». «А я подумала, что ты по стопам отца пошел. Слушай, не обращайся ко мне на «вы». Чувствую себя старухой». Она смешно сморщила переносицу. Тебе не надоели эти чванливые гости? Может, рванем в какой-нибудь кабачок, где есть музыка поновее Шопена?» Марио дернул плечами и усмехнулся. «Слышал бы тебя, мой отец, кощунство!» «Или тебя не отпустят?» «Смотри, как бы тебя из посольства твоего не турнули за посещение злачных мест. Знаю я одно такое, туда и полиция боится соваться». «А ты боишься?» — сделала она наигранно испуганное лицо. «Вот еще, там мои друзья!» Марио выдержал театральную паузу и пояснил. «Фарковцы!» Ее лицо стало задумчивым. Не такой реакции он ожидал, и стушевался. «Они вот так открыто торчат в столице?» «Ты что? Они шифруются. Об этом месте кого попало не информируют». «Но ты же сам сказал, что даже полиция опасается заглядывать». «Не из-за фарковцев. Район бандитский. Лихие там парни. Стрельбу прямо на улице могут открыть». «А меня там хорошо знают. Одно время увлекался идеями ФАРК», — видя вопрос у него в глазах, пояснил он. «Так ты едешь или сдрейфила?» «Ха!» — она закинула сумочку на ремешке за плечо. Сумка звонко щелкнула ее позаду. Они оба рассмеялись. Марио оглянулся на дом, схватил пару пирожных с подноса, проходившей мимо прислуги, и устремился к гаражу, где стоял его мотоцикл. Напился он той ночью практически до потери пульса. И когда проснулся, помнил только одно. Марго стала его первой женщиной. И лежал Марио в ее постели в небольшой квартирке, которую для нее снимало посольство в центре города. Тут пахло кофе, ее духами и сигаретным дымом. Она курила. Марго, обнаженная, прошла мимо низкой обширной кровати, где пытался проснуться Марио. Он моргал, щурился от яркого солнца, бившего в окно, и, смущаясь, кутался в бордовую простыню. «Что?» — заметила она его взгляд, раскуривая сигарету. «Ты бесстыжая. И хватит курить!» «Разве ты не куришь? В Колумбии, кажется, даже фонарные столбы курят». Марго затушила сигарету и накинула шелковый синий халат. Ему понравилась ее покорность. Он почувствовал себя настоящим мужчиной. «Бросил после ранения», — коротко пояснил он, набивая цену. Она не впечатлилась и вдруг строго спросила. «Что у тебя общего с фарковцами?» «Это допрос», — хихикнул он дурашливо. «Иди лучше сюда», — он похлопал по кровати рядом с собой. «Не понимаю. Мальчик-мажор, что тебя с ними может связывать? Их наверняка интересуют только деньги твоего отца». Марио посмотрел на нее долгим тяжелым взглядом и не спешил оправдываться. Он не дал своим друзьям ни одного песо, а они и не спрашивали. Еще несколько лет назад Марио истово верил в их идеи и готов был воевать за эту веру. Его друг Мартинес, командир боевой группы М-19, Фарк Луис перешел позже. Тогда еще совсем молодой, не намного старше Марио, считал мальчишку Санчеса несчастным парнем, одиноким и потерянным в жизни, бегущим из шикарного дома, от достатка, от родного отца, за эфемерными идеями, в которые и сам Луис Мартинес не слишком-то верил. Луис, бедный деревенский парнишка, рано осиротевший и поголодавший до обмороков, был приведен в боевую группу родным дядей, который вскоре погиб в одной из стычек с военными. У Луиса не оставалось другого выхода, кроме как воевать. Все равно за кого, лишь бы кормили. Впрочем, в правительственные войска он не пошел бы. Не любил дисциплину и пристрастился к марихуане. Марио он жалел. И когда тот после ранения взялся за ум, начал учиться и поступил в университет, Луис его по-отечески напутствовал. «Двигай, парень, хорошие адвокаты всегда нужны. Ты башковитый, из тебя толк будет. Случись что, станешь меня в суде защищать. С нашим братом тебе путаться негоже. Глядишь, еще и в президенты двинешь. Ты ловкий, кончуда». Она отвела глаза. «Не смотри так. Я ведь только предположила. Если дело обстоит иначе, это даже к лучшему». «Что именно к лучшему, она так тогда и не пояснила. Да и Марио не придал ее словам особого значения, представляя, что ожидает его дома после ночной гулянки.